«Что-нибудь случилось?» — спросила Мэгги. «Он был очень печален». «Давай-ка поспим немного», — прервал ее Брэди. «Иди ложись, Мэгги. Не знаю, как ты, а я устал». «Но, Лу, почему он так сразу уехал? Майк выглядит совсем больным. Здесь что-то не так, верно?» Брэди обнял Мэгги и подтолкнул ее в сторону спальни. «Майк волнуется из-за дочери. В наши дни у каждого свои заботы. Давай спать, я очень устал». «Он устал», — фыркнула Мэгги. «Этот парень — просто сексуально озабоченный буйвол. Устал. Я вообще еле стою на ногах». Анита, словно привидение, подкралась с террасы к двери гостиной. Она остановилась на пороге и посмотрела на тела Мануэля и Фуэнтеса, которые лежали на полу, будто мертвые. Потом она увидела на кушетке неподвижно лежащих Орентонов. Женщина следила за Брэди и Беннионом до тех пор, пока они, поднявшись на крышу, не исчезли из глаз. Анита видела, что Беннион стрелял из какого-то странного пистолета, практически бесшумного. И вот результат. Анита осторожно вошла в гостиную. На полу рядом с Фуэнтесом лежал револьвер. Она схватила его и отскочила назад. Ее расстроенный мозг работал медленно. Прошло больше 5 минут, прежде чем до нее дошло, что эти двое, которые разбили ее жизнь, находятся в ее руках. Она подошла к Фуэнтесу и со злобой ударила его ногой в лицо. Увидев, что тот никак не отреагировал на удар, она расслабилась. Жуткая безумная улыбка появилась у нее на губах. Она положила револьвер и взялась за рукоятку своего кинжала. Ее охватило страстное желание убить человека, который погубил ее Педро, разрезать его на куски. Анита помедлила, глазами окинула роскошную гостиную и дорогой красивый ковер, который она столько раз чистила. Это был прелестный ковер. Как часто, когда она проходилась по нему пылесосом, у нее возникало желание иметь такой же. Она воткнула кинжал обратно в ножны, схватила Фуэнтеса за лодыжки и вытащила на террасу. Оставив его там лежать в лунном свете, вернулась в гостиную. Стоя над распростертым Мануэлем, женщина пристально всматривалась в его лицо. Действительно ли он обманул ее? Теперь у нее не оставалось ни малейшего сомнения. Но после его драматического объяснения, что его друг из больницы обманул его, она заколебалась. Неожиданно Анита вспомнила о приборе, с помощью которого Мануэль собирался взорвать бомбы. Встав на колени, она обыскала карманы Мануэля. Никакого прибора в них не было. Значит, он все-таки обманул ее, лгал ей. Ей стоило большого труда тащить тяжелое тело Мануэля, но решимость придала ей силы. Анита, задыхаясь, жадно глотала воздух, когда, наконец, дотащила его и уложила рядом с Фуэнтесом. Она стояла над телами двух мужчин, лежавших без сознания у ее ног. «Педро, любимый!» — мягко произнесла она. «Слушай меня, если можешь. Теперь ты будешь отомщен. Ты сможешь спать спокойно. Где бы ты сейчас ни был, я молю Господа, чтобы ты увидел, что сделает сейчас с этими скотами твоя жена, никогда, ни на минуту не переставшая тебя любить. Смотри, я исполняю твои приказания». Она вытащила кинжал и опустилась на колени рядом с бесчувственным телом Мануэля, с отвращением глядя на бородатое лицо. «Ты утверждаешь, что ты хозяин своего слова», — проговорила она также мягко. «Все наши земляки верили тебе. Ты обещал вернуть мне мужа. Ты лгал мне про бомбы. У тебя даже нет с собой прибора, чтобы взорвать их. У тебя даже нет с собой прибора. Ты уговорил меня подвергнуться страшному риску и спрятать эти бомбы. Но тебя на самом деле волновало только одно — деньги». На темном горизонте появилась светлая полоска. начинало всходить солнце. Через час забрезжит рассвет. «Итак, я наказываю тебя, человек лжи», — прошептала Анита. Она подняла веко Мануэля, твердой рукой вонзила кинжал в глазное яблоко и повернула лезвие. Затем она проделала то же самое с его левым глазом. «К тебе, слепому, человек лжи, никто не обратится за советом и помощью. Ты никогда никого не сможешь предать, как предал меня. Влачи же свою жалкую жизнь». Когда из глаз Мануэля потекла кровь, она встала и опустилась на колени перед Фуэнтесом. «Если бы тебя не было, — сказала она хрипло, — Педро был бы сейчас жив». Держа рукоятку обеими руками, она в маниакальном припадке злобы вонзила кинжал в бесчувственное тело. Когда первые лучи солнца осветили небо, Анита прошла через гостиную в ванную комнату Уилбура, чтобы смыть кровь с рук и кинжала. Она чувствовала себя спокойнее, но не полностью удовлетворенной. Педро не покоится с миром, пока был жив тот полицейский, застреливший его. Она задумалась, как же его звали? На мгновение ее охватил страх, что она забыла имя, но в памяти отчетливо всплыло. Том Лепски. Но где он живет, где его найти? Она даже не знает, как он выглядит. Анита снова задумалась, затем проскользнула в гостиную и отыскала телефонную книгу. Ей понадобилось всего несколько минут, чтобы найти адрес Лепски. И она снова остановилась. Этот полицейский едва ли будет такой легкой мишенью, как эти двое. К нему опасно близко подходить и тем более вынимать нож. Она бросилась туда, где оставила револьвер Фуэнтеса. Схватив кинжал и револьвер, Анита выскочила из апартаментов, бесшумно побежала вниз по лестнице к служебному входу и вышла на улицу, где занимался еще один жаркий, душный день. В 7:30 Лепский приступил к завтраку. Яичница из трех яиц и толстый ломоть ветчины, поджаренный до хрустящей корочки. Кэрол сидела напротив и смотрела, как он жует, с возрастающей завистью. Кэрол всегда следила за фигурой и позволяла себе на завтрак только чашку кофе без сахара. В то утро, наблюдая за Лепским, она чувствовала какой-то сосущий голод. Как женщина волевая, она поборола в себе сильное искушение отобрать у мужа тарелку и доесть оставшееся яйцо и кусок ветчины.